Глава 7. Все включено. Они скоренько перешли по трапу на яхту, не мешкая, но и без суеты. Роль вахтенного исполнял Бонус. Команды на борту оставалось по минимуму. Яхта размерами впечатляла. Правда, глазеть по сторонам особо не стали. Ситуация не располагала. Лишь смоляк, как коренной водоплавающий, завистливо вздохнул. Президентский преторианец, едва Кайда приблизился, спросил. «Есть специальное помещение для охраны, все удобства и выходы на оба борта». «Пойдет, мы люди неприхотливые», — усмехнулся подполковник. «При нужде и репка за бисквит прокатит, а тут хоромы». «Гуд, тогда за мной, посудину знаю как свои 5», — кивнул турок, приглашая за собой. «Отходим?» «А что тянуть? В гостях хорошо, но пора и честь знать». Александр глянул на притихший берег и безлюдный пирс. Только море в бесшабашной дурашливости наскакивало на шершавый бетон причала, забавляясь Ванькой-встанькой и раскачивая плавсредства. «Шопен, свяжись с Бойким. Радиостанция наверняка на капитанском. Остальным в кубрик. Нечего отсвечивать». Офицеры, подхватив снаряжение, поспешили с палубы. Кайда дождался, когда вынырнувший из приоткрытого люка матрос ловко скинул швартовы с кнехта и корабль, прогнув корпусом, отчалил. «С Богом!» – буркнул он под нос, невольно аккуратно ступая по тиковым доскам палубы, направляясь к трапу. В просторной рубке среди светящихся мониторов, полированной меди, еле уловимого запаха дорогой кожи и панорамного окна с мягкой тонировкой, трое потерялись. Капитан в белоснежном кителе, сидевший на манер рыцарских доспех, александрийским столпом торчал слева от матроса. Аэродром фуражки с высокой тульей венчал золотой краб, вдребезги разбивая робкие лучи небесного светила, что просачивались внутрь. Рулевой буквально прилип глазами к мониторам, отводя яхту от пирса. Шопен, бедным родственником, устроившись на высоком на манер барного стуле, что-то бубнил в выносной микрофон рации. Ультрасовременная техника в изысканной упаковке интерьера на короткое время смутила подполковника. Но все-таки профессионализм, как известно, и в Турции не накрылся медным тазом. Мысленно одернув себя за мимолетный ступор, Александр с видом бывалого пересек мостик и боцманом рявкнул на английском. «Эй, на шхуне, лом не проплывал?» Вахтенный даже ухом не повел. Варшавин, скосив глаза, криво ухмыльнулся и только. Лишь Кэп величаво, словно павлин, повернул голову. «Сэр, как известно, по морю плавает только дерьмецо, все приличное ходит, а лом предмету весьма нужный, даже у нас парочка имеется». «Виноват, ваше благородие», — приняв положение смирно, подполковник щелкнул пятками. «Кроссовки — это не штатные берцы, но все-таки херню споролся». Павлин смерил взглядом и, не удостоив ответом, вернул голову в исходное. Шопен поднял вверх указательный палец правой руки, продолжая левой прижимать наушник к голове. «Командир, радио с Бойкова. Ждет нас на траверсе сразу за территориальными. Сообщает, клиент в безопасности». «Вот ты ладушки!» Звонко хлопнул в ладоши Александр и продолжил голосом героя Леонида Куравлева в «Иван Васильевич меняет профессию». «Пошли дела помаленьку. Не буду мешать столь теплой компании. Шопен, остаешься туточки. Чуть что, я рядом, палубу топчу». «Понял», — хитро сверкнул глазами офицер. «Здесь аппаратура классная. Между делом просканирую эфир, ежели хозяева не против». «Хозяева не против», — с нажимом проговорил Кайда, направляясь к выходу. «Они даже настаивают. Безопасности для. Так ведь, господин капитан?» Павлин нервно дернул плечом, но оборачиваться не стал. «Вот», — сдерживая улыбку, подполковник развел руками. «Оставляю вас в атмосфере взаимопонимания и где-то даже дружбы. Покедова». Форштевень, вспенивая гренадерские усы, резал волну на две половинки. Белоснежная любимица главного янычара скользила ультрамарином Эгейского моря, не уподобляясь дурным манерам восточных танцовщиц вихлять бедрами. Александр, спрятав в кулак, смолил сигарету и по-детски улыбался, получив очередную пощечину соленых брызг. Бодигард маячил рядом, но с разговорами не лез. «Воспитанный», — Мысленно фыркнул подполковник, периферии зрения улавливая фигуру временного союзника. Или укатали сивку турецкие горки. По смартфону в набедренном кармане длинно пробежала дрожь. Каэда, запустив окурок на стильной траектории, хмыкнул. Как всегда вовремя. На экране значок Telegram венчала единичка. Он открыл сообщение от некого Корсара. Собеседник, как всегда, не утруждал себя текстом. Парусный фрегат, паля из пушек с двух бортов, выскакивал на гребень высокой волны. Паруса полны ветром, веселый Роджер на фок-мачте. Чем не картинка Одиссеи капитана Блада? «Японский бог!» – взвыл подполковник и взбесившимся метеором рванул к надстройкам. Носорог как раз вышагнул на палубу, держа в руке слегка помятую пачку сигарет. «В ружье!» – заорал Александр, увидев офицера. «Стрелу и РПГ сюда!» Патрульный корабль заложил крутую циркуляцию, отсекая выход в открытое море. Автоматическая пушка на баке пограничника держала яхту под прицелом. Суетящаяся орудийная прислуга лишала последних иллюзий. Каэда в четыре приема проскочил трап и распахнул дверь капитанского мостика. «Маэстро, дико извиняюсь, но нарисовался нехилый алярм». Павлин хоть и частично утерял импозантность, но держался молодцом. Повернув голову в сторону подполковника, он ровным голосом, будто профессор с кафедры перешкалярами, известил. «Оторваться можем, по скорости быстрее в полтора раза, но вряд ли дадут. Полностью разделяю ваши сомнения». Весело оскалился Александр. «Артиллерии наша красотка не обременена, так полагаю». «Правильно полагаете», – вздохнул капитан и, захватив двумя пальцами козырек фуражки, надвинул на самый лоб. «К тому же бронирование у нас противопульное, а у патрульного 30-миллиметровый автомат. Сито в 5 минут сделает». «Шопен, что с Бойким?» Подполковник, повернувшись, глянул на связиста. «Только что передал, атаковать пограничника не может». Варшавин развел руками. «Территориальные воды как-никак». «Угу, тогда пиратствуем». В дверях возник президентский охранник. «Кэп, команду на абордаж. Багры, топоры, сабли найдутся?» «Фи, вы пошлый человек, дружище», — поморщился Александр. 21 век на палубе. Обойдемся без театральщины. Стрельнем раз-другой из рогатки мандаринами. Сэр, цитрусовые найдутся?» Стройные фонтаны брызг от первых разрывов встали метрах 70 по курсу. Выглядели детской забавой, но яхта явственно сбавила скорость. Потом совсем остановилась, поплавком закачавшись на волнах. Подполковник настежь распахнул дверь каюты. Пограничник приближался тихим ходом. На палубе сновали матросы, что-то подтаскивая к борту. «Парни, готовы?» Каэда оглянулся вглубь помещения. Носорог, баюкая обеими руками тубус стрелы, гаркнул унтером. «Шеф, всегда готов!» «Момент, командир!» Морозов, стоя немного дальше, заряжал РПГ выстрелом. «Смоляк, почему все иллюминаторы раздраить не сподобился?» – проворчал Александр. «Еремеев, бей по командирской рубке. Там радиопост. Не дай бог промахнешься. Заблажат на всю Ивановскую, что обидели». «Будь спок, шеф, не впервой». Николай встал в позицию, взял стрелу на изготовку. «Хотя, если по чесноку из ПЗРК по кораблю стрелять не доводилось». «Чупа-чупс». Каэда отступил в сторону, освобождая носорогу проем. «Лупи по 30-миллиметровке. Без артиллерии они нам не помеха». Ракета, будто кот из-под лавки, выскочила из черноты дверного проема каюты и, обиженно шипя, понеслась к патрульному кораблю. 3 секунды. Звучный хлопок и яркая вспышка полыхнула там, где только что бликовали стекла рубки. «Ваше слово, товарищ Маузер!» Еремеев отскочил в сторону, освобождая позицию для стрельбы. Морозов тут же занял его место, навел гранатомет на цель и крикнул: «Выстрел!» Сухой щелчок курка и струя пороховых газов вырвалась из открытой казенной части, а граната вылетела из ствола. «Хорошо, что 2 выхода у каюты», — сказал Чупа-чупс громче обычного. «Кажись, попал! Была пушка и нет пушки, а то ишь лиходей, стращают мирных людей!» Яхта медленно подходила к дрейфовавшему корвету. Пограничник далеко остался позади, уныло покачиваясь на волнах. Хотя охоту не потерял, но и в погоню не рванул. Носорог, как всегда, прокомментировал ситуацию. «Получил тумак в пятак, прыть и поубавилось. Нефиг на президентский штандарт покушаться. Поразвелось охальников. Пора укорачивать». Над штормтрапом, висевшим на сером борту Бойкова, маячили две фигуры в форменках. Кайда поднял бинокль и с удивлением в одной из них узнал капитана. В душе возникло смутное беспокойство. «Командир, радио с корвета!» Шопен словно домовенок посиживал в своем углу, не снимая наушника. «На борт подняться только тебе, остальным ждать!» «Начинается!» Вздохнул подполковник, стоя на мостике по правую руку от капитана. «А я наивно возмечтал о финише. А нет, продлили тур, клянусь своей треуголкой». «Все включено», — фыркнул Варшавин, держа тангиту в руке. «Драку заказывали? Нет? Пофиг, оплачено». «Передай на бойки принято». Александр повернулся к павлину. «Вынужден огорчить. Мы задержимся мало-мало. Не возражаете?» По штормтрапу давненько лазить не приходилось, но вбитые навыки не подвели. Перехватываясь за пеньковые веревки, Александр уверенно ставил ноги на ступени, поднимаясь. Ловко перемахнув через борт, он оказался перед командиром корвета. «Здравия желаю, товарищ подполковник!» Широко улыбнулся старый знакомый, не забыв четко приложить правую руку к козырьку, и продолжил извинительно. «Не хочу показаться негостеприимным, дело спешное». Александр крепко пожал протянутую ладонь, кивнул козырнувшему вахтенному. «Не журись, командир, раз спешное, в следующий раз какавой угостишь». «Прогуляемся по нашему Бродвею». Кэп-3 показал рукой в сторону бака и пропустил подполковника вперед. Закрытые стальной сеткой светильники, да шалая луна бельмом в черных небесах. Вот и вся иллюминация. Они двинулись вдоль лееров, ступая по подрагивающей палубе. «Что стряслось, приключилось в хозяйстве месье Нептуна? Или ветер злую весточку принес?» — спросил Кайда, как только отошли на десяток шагов. Встречных, поперечных, само собой, не попалось. Боевой корабль — это тебе не какой-нибудь лайнер с бездельниками, дефилирующими по палубам сутками. «Эх, не зря в свое время пели. Не нужен мне берег турецкий», — вздохнул морской офицер и покривил губы. «Эвакуация группы Таймень срывается». «Какая эвакуация?» — опешил Александр и остановился. Гулявший в надстройках ветерок приятно холодил щеки и рошил волосы. «Группа Чубарова в Турции абсолютно легально. Выставку в Российском культурном центре готовят. Типа...» «Детали я не знаю, но Москва приказала обеспечить срочную эвакуацию. Судя по новостным репортажам СМИ, в Анкаре заговорщики атаковали правительственный квартал». Командир корвета шире расставил ноги. «Какая-то сука под шумок сунулась в наш центр, по стилю янки. Штурмовавших изрядно проредили, но и Таймень спалилась. Пришлось из столицы линять». «Пиндосы?» — задумчиво переспросил Александр и сморщил лоб. «Вполне. Тут-то наш киндер-сюрприз заелозил, едва чухнул кто мы. Ладно, разберемся по ходу вальса. План действий имеется?» «А то как же!» Кап-3 протянул запаянный конверт черного пластика. Едва он оказался на палубе президентской красотки, спешно подошел янычарский претарианец. «Прощаемся ли, форс-мажор?» «Пожалуй, форс-мажор», — усмехнулся русский. «Вынуждены пользоваться вашим гостеприимством, увы». «Не проблема, чем сможем, поможем». Турок смотрел заинтересованно. «Так понимаю, на берег надо?» «И не только. Туда и обратно. Делов-то», — простецки улыбался Александр. «В спешке забыли кое-чего. Пойдем, обрадуем капитана». «Пойдем», — легко согласился бодигард, и они двинулись к трапу, ведущему на мостик. «Или кое-кого. Нет?» «В смысле?» Подполковник взялся за поручень и поставил ногу на первую ступень. «Ты про нашу рассеянность?» «Ну да, приятель отстал. С друзьями». «Проспали», — хитро прищурился турок, встав рядом. На отдыхе бывает. Ешь, пей от пуза. Все включено? Александр стремительно поднялся по трапу. Благодать. На пирсе тускло горели тонконогие фонари, а маяк в конце мола монотонно подмигивал, рассыпая красные дорожки по водной ряби. Яхта с выключенными бортовыми огнями тихой сапой катилась между рядами пришвартованных плавсредств мелкого и не очень калибра. Капитан уже давно поменял пижонскую форминку на черный мундир флотского офицера, а малочисленный экипаж особо и не отсвечивал. Вышколенные матросы безмолвно возникали, когда нужно, и, выполнив задачу, исчезали. Кайда, хорошо знающий цену такой слаженности, мысленно перевел первого после бога в ранг маэстро. «Командир», — тихо фыркнул стоящий за спиной носорог, — «мы пока сюда чапали, анчара на экскурсию раскрутили». «Какого анчара? Капитана?» — немного удивился Александр. «Успели познакомиться?» «С Кэпом? Не, не успели. Бодигард путеводителем подколымил». Еремеев явно улыбался, хотя разглядеть в темноте возможности не было. «А чё, время было, да и не каждый день на президентском ландо гоняем». «Ну-ну, впечатлило?» «А то шикарная посудина, с одного клозета отрепь возьмет. Прикинь, 3 горшка и у всех стульчак с подогревом». «Видишь ли, друже?» Подполковник прислушивался к звукам приближающегося берега. «Каждый бережет то, чем дорожит. Один тренирует мозги, изучая иностранные языки, а другой нежит в тепле застарелый геморрой. Каждому свое. Ладно, позже покалякаем на вольные темы. Держи ушки на макушке. Подходим». Свободное место нашлось между фронтоватым парусником с убранным такелажем и рыбацким баркасом с гирляндой автомобильных покрышек на бортах. Урчавший на малых оборотах двигатель затих, и яхта, пройдя по инерции пару десятков метров, мягко ткнулась в кранце. Вахтин мигом кинул швартовы к ближайшим кнехтам. Не мешкая, он перескочил на пирс. Пока Александр и носорог, покинув тень от надстройки, пересекали бак, моряк умудрился пришвартовать президентскую красотку.